5. Каждое лето отец Фрэнсис увозил мальчиков в Лайм-Риджес. В этом небольшом приморском городке они всегда останавливались в недорогом отеле под вывеской «Три чаши». Обрывистые меловые скаты, тишина, нарушаемая прибоем, множество окаменелостей, валяющихся под ногами. Лайм-Риджес впоследствии прекрасно описал Джон Фаулс в известном романе «Любовница французского лейтенанта». Если бы вы повернулись к северу и посмотрели на берег, вашему взору открылась бы на редкость гармоничная картина. Там, где Кобб, специальная каменная дамба для защиты гавани от бурных морских волн, возвращается обратно к берегу, притулилась десятка два живописных домиков и маленькая верфь, которая стояла на стапелях, похожей на ковчег, остов Люгера. В полумиле к востоку, на фоне поросших травой склонов, виднелись тростниковые и шиферные крыши самого Лайма, города, который пережил свой расцвет в средние века и с тех пор постоянно клонился к упадку. В сторону запада, над усыпанной галькой берегом, круто вздымались мрачные серые скалы, известные в округе под названием Верские утесы. Выше и дальше, скрытые густым лесом, уступами громоздились все новые и новые скалы. Именно отсюда Коб всего более производит впечатление последней преграды на пути эрозии, разъедающей западный берег. Если не считать нескольких жалких прибрежных лачуг, ныне, как и тогда, в той стороне не видно ни единого строения. Примечание. Фаулс. Любовница французского лейтенанта. Перевод Беккер Комаровой. Москва, 2000 год. Конец примечания. Однажды на берегу под скалами Рональд нашел что-то вроде тяжелой окаменевшей челюсти. Обыкновенная окаменелость, возможно, аммонит, но, конечно, Рональд сразу решил, что это не что иное, как окаменевшая челюсть настоящего дракона. И младший брат Хиллари не стал с ним спорить. Постоянно разговаривая с мальчиками, отец Фрэнсис понял, что в доме тетушки Беатрис в Эгбастоне они чувствуют себя неуютно. Поэтому по возвращении в Бирмингем он доверительно поговорил с некой миссис Фолкнер, тоже жившей недалеко от оратория. Миссис Фолкнер часто устраивала у себя дома музыкальные вечера, на которые собирались ораторианские священники и недорого сдавала комнаты. Познакомившись с мальчиками, она согласилась принять их. Таким образом, в начале 1908 года братья переехали на Duchess Road 37, в большой, заросший густым темным плющом дом. В комнату мальчиков, располагавшуюся на третьем этаже, вела витая узкая лестница. Жили в доме виноторговец Луис Фолкнер, муж миссис Фолкнер, весьма склонный к частому потреблению своей продукции, их дочь Элен, служанка Энни и еще одна съемщица, 19-летняя девушка по имени Эдит Брэд. Стройная, сероглазая, темноволосая, она, как и мальчики, была круглой сиротой. Мать родила ее вне брака. В свидетельстве о рождении отец даже не был указан, что было вопиющим нарушением викторианских приличий. До смерти матери Эдит росла в Хэнсворте с кузиной Дженни Гроув, дочерью сэра Джорджа Гроува, издателя известного музыкального словаря. Примечание. A Dictionary of Music and Musicians. Первое издание 1879-1889 годов. Этот энциклопедический словарь издается до сих пор, теперь уже под названием The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Конец примечания. Она любила музыку. Даже окончила музыкальную школу. Но опекун не знал, как правильно употребить талант девочки. К счастью, Эдит унаследовала от матери несколько небольших участков земли в разных районах Бирмингема, что обеспечивало ей собственный постоянный доход. Миссис Фолкнер была довольна своей юной жилицей и даже просила ее иногда аккомпанировать на музыкальных вечерах. Рональду было 16, Эдит 19. Он выглядел старше своих лет, а она, напротив, моложе. Они подружились. Сдружились и со служанкой Энни, которая тайком добывала для них еду на кухне. Тогда в комнате Эдит устраивались тайные пиры. Комната Рональда и Хиллари находилась над комнатой Эдит. Рональд и Эдит придумали особый свист, которым вызывали друг друга у открытого окна. Дом спал, они подолгу переговаривались, поздно вечером или на заре. Спустя годы в письме к Эдит Рональд с нежностью вспоминал: «Как я в первый раз поцеловал тебя, а ты меня. Почти случайно. И как мы говорили друг другу: спокойной ночи. И эти наши дурацкие длинные разговоры из окна в окно. И как мы любовались сквозь туман солнцем, встающим над городом. И ночные мотыльки, которые временами пугали тебя. И наш условный свист, и велосипедные прогулки, и беседы у очага, и три великих поцелуя». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 67. Конец примечания. Иногда Эдит и Рональд вдвоем ходили в бирмингемские чайные. Он вспоминал: «Ах, это удивительное время на границе отрочества и юности. Как, устроившись за столиком на балконе одной из чайных, они развлекались, бросая кусочки сахара на шляпы прохожих, в основном, разумеется, дам, чьи шляпы в то время отличались немалыми размерами. Но чувства чувствами, а Рональд должен был готовиться к экзаменам на получение стипендии для учебы в Оксфорде. Скромных средств, оставшихся от матери, и тех, что выделял мальчикам опекун, в обрез хватало только на оплату школьных занятий. На Оксфорд их, конечно, не хватило бы. А учиться Рональд хотел только в Оксфорде. Где еще можно получить настоящее представление о языках? Примечание. Стоит напомнить, что до начала 20 века помимо так называемых старинных Оксфорда и Кембриджа, в Англии открылось только три университета: Даремский, Лондонский и Университет Виктории с отделениями в Манчестере, Лидсе и Ливерпуле. Еще несколько было в Шотландии и по одному в Ирландии и Уэльсе. До 1914 года открылось еще пять. Но они специализировались в основном в области естественных наук и медицины. Конец примечания. Однажды в конце осеннего семестра 1909 года Рональд договорился с Эдит об очередной велосипедной прогулке за город. «Нам казалось, что мы все задумали чрезвычайно хитро», — вспоминал он позже. «Эдит уехала на велосипеде раньше меня, сказав, что отправляется в гости к своей кузине Дженни Гроув. Немного погодя выехал я, так сказать, потренироваться на школьной спортплощадке. Мы встретились в условленном месте и покатили в холмы Лики». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 68. Конец примечания. Там, на холмах, постепенно превращаемых правительством в заповедник, они провели всю вторую половину дня, а возвращаясь еще и заехали в Реднал выпить чаю. К сожалению, хозяйка дома, где их так дружески угощали, при случае рассказала о неожиданном визите миссис Черч, экономки оратория, которая упомянула об этом разговоре с поварихой, а уже от поварихи о долгой прогулке узнал отец Фрэнсис. Конечно, он был невероятно разгневан. Подопечный, которому он уделял столько человеческого тепла, любви, денег, наконец, не просто обманывал его. Вместо того, чтобы сосредоточиться на жизненно важных школьных занятиях, Он завел любовный роман с девушкой на 3 года старше себя? Не мудрено, что отец Фрэнсис потребовал прекратить все отношения с Эдит. Более того, он категорически приказал братьям срочно переехать в другой дом. И Рональд подчинился. Не мог не подчиниться. Викторианское время отнюдь не закончилось. К тому же Рональд чисто по-человечески был привязан к отцу Фрэнсису. Любил его и, возможно, это было главным, полностью от него зависел. На экзамен в Оксфорд Рональд поехал совершенно расстроенный. Поселили его в здании колледжа «Корпус Кристи», «Тело Христово». Из высокого стрельчатого окна открывался вид на множество темных старинных шпилей и кирпичных труб. Но это был не просто вид. За окном дымило будущее. Сияла новая жизнь. Совсем новая, невероятная. Ведь никто из Саффилдов или Толкинов никогда не учился в таком престижном заведении. Но доказать свое право на новую жизнь в тот раз Рональд не сумел. Сдать экзамен у него не получилось.